коридоре, надевая мокрое пальто, он еще раз вдохнул в себя воздух этого дома, который всегда представлялся ему таким смачным, а сейчас почему-то показался пресным. У Шабо уже выпали почти все волосы, в результате обнажился череп заостренный, как у некоторых птиц. Я провожу тебя. Было видно, что ему не хочется этого делать, и произнес он эти слова из чистой вежливости. Ни за что на свете. Мегре напоследок выдал немудреную шутку. Надо было что-то сказать, дабы завершить разговор на веселой ноте. Плавать я умею. После чего, подняв воротник, ринулся в шквал стихии. Жюльен Шабо некоторое время постоял на пороге дома, выделяясь в желтом прямоугольнике света. Затем дверь захлопнулась, и у Мегре возникло ощущение, что на улицах города не осталось никого, кроме него самого. Глава третья. Учитель, который не спал. Утром при дневном свете улицы выглядели еще более угнетающе, чем ночью, ибо дождь все кругом перепачкал, оставив после себя темные потеки на фасадах домов, обезобразив цвета, которые их раньше принарядили. Тяжеленные капли все еще срывались с карнизов и электрических проводов, как порой и с небес, по-прежнему сурово хмурившихся, наливающихся, казалось, новой силой, дабы опять окатить землю водяными потоками. Мегре, рано поднявшись, так и не отважился спуститься вниз на завтрак. Угрюмый, без всякого аппетита, он жаждал сейчас проглотить 2-3 чашечки черного кофе. Коньяк, выпитый вчера у Шабо, так и не смог пересилить ощущающееся до сих пор послевкусие от слишком сладкого вина, которым их подчивали в Бордо. Он нажал небольших размеров резиновую грушу, висевшую над кроватью. Горничная, явившаяся по его вызову, взглянула на него с таким любопытством, что комиссар поспешил удостовериться, все ли у него в порядке с одеждой. — Вы прям не хотите отведать тепленьких круассанов? — Такому мужчине, как вы, надо утром плотно кушать. — Только кофе, крошка, и кофейник побольше. Она заметила костюм, который комиссар накануне положил на радиатор, чтобы высушить, и подхватила его. — Что такое? — Я поглажу его. — Нет, спасибо, не надо. Она все же настояла на своем. Судя по внешности, и он был готов поспорить на что угодно, женщина принадлежала к категории людей, скорее, несговорчивых. Пока Мегре занимался утренним туалетом, она дважды побеспокоила его. Первый раз зашла убедиться, на месте ли мыло, а во второй принесла еще один кофейник, о чем он ее не просил. Потом вернула костюм, сухой и выглаженный. Горничная была худа, с плоской грудью, на вид нездорова, но, должно быть, вынослива и упряма. Комиссар подумал, что она узнала его фамилию внизу, увидев ее на регистрационной карточке, и обожает обсуждать всякого рода происшествия. Была половина десятого. Он тянул время из чувства протеста, хотя и не знал точно, против чего, смутно отождествляя это с происками судьбы. Когда он спускался в вестибюль по красной ковровой дорожке лестницы, навстречу попался какой-то чернорабочий, уважительно поприветствовавший его. «Добрый день, месье Мегре!» Он понял причину такого внимания к своей особе, когда увидел в холле на круглом столике с одной ножкой свежий номер «Уэст Эклер» со своей фотографией на первой странице. Это был снимок, сделанный в тот момент, когда он наклонился к телу Габияра. Двойной заголовок на три колонки гласил: «Комиссар Мегре занялся расследованием преступлений в Фонтене. Торговец с кроличьими шкурками — третья жертва». Он еще не успел даже пробежать статью, как к нему подскочил директор гостиницы с такой же прытью, что и горничная. «Надеюсь, вы хорошо выспались, и 17-й вам не очень досаждал?» «Что за 17-й?» «Заезжий коммерсант вчера вечером перебрал и начал тут буянить, кончилось тем, что мы сменили ему номер, лишь бы вас не разбудил». Мегре ничего ночью не слышал. Кстати, сегодня утром приходил Ломель, корреспондент «Уэст Эклер», хотел увидеться с вами. Когда я ему сказал, что вы еще почиваете, он заверил, что у него нет ничего срочного, и он встретится с вами позже во Дворце правосудия. Получено также письмо на ваше имя. Дешевенький конвертик из тех, что продают в бакалейных лавках, пачками по 6 штук, все разных цветов. Этот был зеленоватого. Открывая его, Мегре заметил, что с полдюжины незнакомых ему людей стояли снаружи гостиницы, прижавшись лицами к стеклянной двери и между катками с пальмами. «Не поддавайтесь людям из верхушки». Среди ожидавших его на тротуаре были и две женщины в одежде продавщиц рынка. Все они развернулись, чтобы дать ему пройти, и было нечто дружеское, какая-то атмосфера, продиктованная не праздным любопытством, а тем, что он был человеком знаменитым, а в силу того, что они возлагали на него свои надежды. Одна из женщин, не осмеливаясь подойти к нему, проронила: «Ну уж вы-то его отыщете, месье Мегре». А какой-то парень, судя по внешнему виду служащий, доставлявший товары покупателям, шел в том же темпе, что и он, по противоположной стороне улицы, стараясь получше разглядеть комиссара. Стоявшие у порогов своих домов женщины судачили о последнем преступлении и прервали оживленный разговор, чтобы проводить его глазами. Группа завсегдатаев вышла из кафе у почты, и в том, как они глядели на него, также чувствовалось проявление симпатии, все они, пожалуй, хотели ободрить его. Мегре прошел мимо жилища Шабо. В окне второго этажа Роза вытряхивала пыль из каких-то тряпок, и он не стал останавливаться, пересек площадь Вьет, поднялся по улице Рабле, на которой слева по ходу возвышался громадный особняк с гербом на фронтоне. В нем, по всей видимости, и проживали семья и родственники Верну. За опущенными ставнями не угадывалось ни малейшего проявления жизни. Напротив, стояло большое здание, тоже старинное, и с закрытыми окнами, вероятно, в нем-то и закончилась одинокая жизнь Курсона. Иной раз с порывами налетал влажный ветер. Низко над землей стелились сумрачные на матовом фоне неба облака. Их бахрома сочилась каплями воды. Решетки тюрьмы казались еще чернее от покрывавшей их влаги. С десяток горожан толпились у Дворца правосудия, который смотрелся ничуть не престижно и, в сущности, по размерам уступал палатам Верну, но все же был украшен колоннадой и крыльцом в несколько ступенек. Первым навстречу Мегре устремился Ломель. с неизменными двумя фотоаппаратами, болтавшимися на ремешке, и без следов каких-либо угрызений совести на свежем и румяном лице и в глазах светло-голубого цвета. Обещайте, что вашими впечатлениями об этом деле вы поделитесь со мной раньше, чем своими коллегами из Парижа. А когда насупившийся Мегре показал ему на высовывавшуюся из его кармана газету, он улыбнулся. Рассердились. «Кажется, я вам ясно сказал. Послушайте, комиссар, я обязан выполнять свои обязанности репортера. Это мое ремесло. Я знал, что в конечном счете вы все же займетесь этим преступлением. И всего лишь предвосхитил на несколько часов. В следующий раз не забегайте вперед. Вы идете навстречу со следователем Шабо. Среди стоявших перед дворцом правосудия людей находились и 2-3 журналиста, прибывших из Парижа, и Мегре с трудом удалось освободиться от них. Толпились там и просто зеваки, готовые, как видно, продежурить там целый день. В коридорах было темновато. Ломель, вызвавшийся быть проводником, шел впереди, показывая дорогу. «Сюда, пожалуйста, для нас все, что связано с этим делом, важнее, чем для моих столичных коллег. Вы должны это понимать. А он сидит у себя в кабинете с 8 утра. Прокурор тоже на месте. Вчера его где только не искали, а он, оказывается, был у Ла-Рошель, куда ненадолго заскочил на машине. Вы знакомы с ним?» Мегре постучал. И после того, как его пригласили зайти, открыл дверь, захлопнув ее перед носом рыжего репортера, оставшегося в проходе. Жюльен Шабо был не один. Напротив него в кресле сидел Ален Верну, тут же вставший, чтобы поприветствовать комиссара. «Как спалось?» — осведомился следователь. «Совсем даже неплохо. А я так зол на самого себя за вчерашнее жалкое гостеприимство. Алена Верну, ты уже знаешь, он по пути забежал сюда на минуточку». Шабо сказал очевидную неправду. Мегре готов был дать руку на отсечение, что психиатр жаждал встретиться именно с ним. И чего доброго, они оба заранее сговорились устроить это свидание. Ален снял пальто, остался в костюме из грубоватой шерсти, мятым и явно нуждающимся в глажке. Галстук был завязан кое-как, и из-под пиджака высовывались края желтого свитера. Обувь не начищена, но и в таком неопрятном виде он сохранял тот же социальный статус, что и его отец, одевавшийся столь изысканно. Почему при этом Мегре сморщился от неудовольствия? Один кичился чрезмерной ухоженностью и был одет с иголочки. Второй, напротив, выделялся подчеркнутой небрежностью в одежде, которую не мог бы позволить себе, скажем, банковский служащий, преподаватель лицея или коммивояжер. Но в то же время костюм из такой ткани можно было приобрести, наверное, только у очень классного портного в Париже, хотя не исключено, что и в Бордо. Повисла довольно тягостная тишина. Мегре не собирался в чем-то помогать этим двоим выпутываться из ими же самими созданной ситуации, подошел поближе к едва тлевшим поленьям в камине, на верхней полке которого стояли часы черного мрамора, точно такие же, как в его кабинете на набережной Олд-Тавер. Видно, когда-то давно администрация заказала их сотнями, если не тысячи. А не те же ли они все опаздывали на 12 минут, как и у него? Ален как раз рассказывал мне кое-что интересное, прервал, наконец, затянувшуюся паузу Шабо, подперев рукой подбородок в позе, очень характерной для расхожего представления о вдумчивом следователе. Мы говорили о криминальном безумии. Верну сын прервал его. Я не утверждал, что все три преступления были совершены психически неуравновешенным человеком. Я только сказал, что если бы они были делом рук какого-нибудь сумасшедшего, ну, это же одно и то же. Не совсем. Ладно, допустим, что я сказал, что все, похоже, указывает на то, что речь идет о душевнобольном. И, повернувшись к Мегре, добавил, мы об этом беседовали с тобой вчера. Отсутствие мотива во всех трех случаях, сходство орудия убийства, потом, обращаясь уже к Верну, закончил. Будьте добры, повторите комиссару то, что вы мне излагали только что. Я не эксперт в этой области. Являюсь не более чем любителем. Развивал общую идею. Большинство считает, что психически ненормальные люди обязательно и ведут себя как таковые, то есть без всякой логики и последовательности в мыслях. На деле же зачастую бывает наоборот. Умалишенные имеют свою, присущую только им, логику. Трудность в том и заключается, что нужно обнаружить ее в их поступках. Мегре, не произнося ни слова, смотрел на него большими и с утра мрачноватыми глазами. Он сожалел, что по дороге сюда не остановился, чтобы осушить рубашку и взбодрить тем самым желудок. Реальность этого небольшого кабинета, где в воздухе начал клубиться дымок от его трубки, а в камине поплясывали короткие язычки пламени, представлялось ему сомнительной. А эти два человека, рассуждавшие о безумии, то и дело косясь на него в ожидании реакции, казались в некотором смысле вылепленными из воска фигурами. Они тоже не принадлежали к этой жизни, делали заученные жесты, обменивались затверженными фразами. Что такой человек, как Шабо, мог знать о происходящем на улице, а уж тем более в голове убийцы? Вот эту логику я и пытаюсь выявить, начиная с первого преступления. Именно с него? Ну, со второго. Впрочем, уже после насильственной смерти дяди я подумал, а не замешан ли в ней какой-нибудь невменяемый субъект? И вы что-нибудь выяснили? Еще нет. Я лишь вычленил кое-какие образующие эту проблему элементы, которые могут нас сориентировать. Например, пожалуйста, он наносит удар спереди. Не так-то легко изложить мою мысль в упрощенном виде. Человек, решившийся на убийство ради самого убийства, то есть на то, чтобы лишить другие существа жизни, но одновременно не желающий, чтобы его поймали, избрал бы для этого менее опасное средство. А этот тип, конечно же, не хочет попасться, раз избегает оставлять следы. Вы следите за ходом моей мысли? До сих пор это было не слишком сложно. Верну нахмурился, почувствовав иронию в голосе Мегре. В сущности, не исключено, что он из числа застенчивых не смотрел в глаза, укрываясь за толстыми стеклами очков, довольствовался тем, что украдкой бросал на собеседника острые взгляды и тут же отводил глаза, уставившись в какую-то точку пространства. — А вы согласны с тем, что он из кожи вон лезет, лишь бы его не обнаружили? — Да, все выглядит таким образом. И тем не менее, в течение одной недели он трижды нападает на людей и каждый раз добивается своей цели. — Верно.